слушаете Народное славянское радио. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Народное славянское радио. В студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Анатолий Иванович Кебеков. Здравия. Здравия всем. Анатолий Иванович, вот я знаю тебя не только как фермера, но и как еще и сподвижника. Сподвижника добрых дел, который делится с людьми радостью. Вот если что-то хорошее видишь, вот обязательно мимо не пройдешь и другим что-то подаришь. И то, что ты у себя делаешь, я не знаю, как это назвать, фермерское хозяйство, да, как это правильно, усадьба, что там у тебя, вот не знаю, как назвать, это сам назовешь. Ты там построил такой дворец, но не для себя, а дворец для людей, которые хотят чему-то научиться. Где можно и семинары проводить, и концерты проводить, там целый концертный зал у тебя получился до 200 мест. И тренажеры там можно поставить, и уличная площадка, и какие-то там подземные ходы там что-то настроил такой интересный, и прудик. В общем, есть где разгуляться на воле. Скажи, пожалуйста, вот для чего ты это все делаешь? Ну, основная идея данной концепции – это все-таки приучить людей к их истокам. Ну, что такое истоки? Все мы жили когда-то на земле, и первые, скажем, люди, они все-таки занимались земледелием или животноводством, то есть кормились земли. Сейчас ушли от этого, и некоторые выходцы из деревень или те даже чисто городские жители хотят посмотреть, пожить на природе. Ну, сейчас эта тема модная, называется как бы агротуризмом. Но это не в чистом виде агротуризм. И как это, что это такое, даже это определения точного нет, что включает в себя агротуризм. Я хотел, чтобы люди могли приехать, может быть, поучаствовать в каком-то процессе там производственном. Дальше они должны сами для себя научиться готовить ту пищу, не ту, что сейчас нам предлагают, скажем, полуфабрикаты, там, а то есть мы взяли от начала и очень не перерабатывая, не химизируя, мы ее начинаем использовать. Проводить и мастер-классы определенные. У меня была такая идея приготовить там 1001 блюдо из тыквы. Реально это, я знаю, что это реально. И когда людям говоришь, они не верят, что это можно. Сотни блюд из репы приготовить, традиционное. То, что раньше там и квасы всякие, и блюда, и пареная репа, и любая, скажем. И выращивать ту же репу можно будет, скажем, приехал, посеял, потом приезжать, ухаживать. Если нужно, потом и урожай забрать свой и так далее. То есть хотелось бы, чтобы люди немножко приземлялись, потому что люди, которые живут вот в больших городах, они оторваны от земли, от корней своих и так далее. Ну, конечно, для того, чтобы существовал такая работа проводилась, я не смогу ее финансировать. И, то есть это не меценатство в полном смысле. То есть люди будут платить за это определенное. Но это не значит, что как в пятизвездном отеле там, или что-то они должны много заплатить. Все это будет разумно. Идея-то какая у меня, основная мысль. Когда раньше ехали в деревню, уезжали оттуда с авоськами, с продуктами и так далее. Поэтому хотелось бы вот организовать досуговый такой центр, это и агротуризм, и, может быть, проводить какие-то поэтические вечера, выставки художников, концерты. Можно, вот мы имели уже опыт, когда приглашали и скрипичный концерт, и певицу очень хорошую, известную достаточно. Приглашали. Всем понравилось, и как бы это кажется, с одной стороны, сложно. На самом деле, если люди желают, они делают это, и это не является достаточно сложным вопросом. Главное, чтобы была добрая воля людей на то. У меня есть знакомый гончар, который, скажем, покажет, и у него шикарное изделие. Но он не, правда, художественный, но он может показать. Потому что когда ребенок там лепит эту глину, там что-то пытается сделать, это дает много, потому что вот эта тактильность, ощущение, и животных можно завести. Но самое главное, скажем, что люди смогут понять, что многие вещи, которые они боятся делать, забыли, как это делается, это можно делать, и это несложно для себя. Потому что если мы будем надеяться на то, что нам здоровье дадут таблетки, врачи и так далее, то есть это будет центр для здорового образа жизни, как правильно питаться, может быть, психологические какие-то практики. Для этого есть специалисты, есть желающие, которые говорят, там, вот, допустим, пироги испечь в русской печи. Русская печь уже есть. И русская печь есть, да. Собрались, вот группу собрали мы, хлеб в русской печи выпечь. А если еще выпечь из проростка пшеницы. То есть, когда говорят, вот пшеница там, да, да. Но есть технология, которая позволяет из не очень качественного продукта сделать очень качественный, достойный вполне. И уже это отработана технология. И хотелось бы это организовать. Пока что вот есть такие пробные моменты прошли. Сейчас уже будем как бы приглашать группы для того, чтобы вот сейчас там в поле растут салаты, их использовать там, как вырастить проростки самим. Потому что бегать, допустим, покупать, во-первых, это в десятки раз дороже, то, что ты покупаешь, ежели своими руками. Ну да, лень всем говорит, вот времени не хватает и так далее. На самом деле, когда увидеть, что времени минимум надо, те же проростки сделать, ну 5 минут в день, и ты для всей семьи делаешь каждый день это. А что такое проростки, тоже нужно понять. Как их использовать, тоже нужно понять. Как сейчас все более и более популярны листовые овощи. То есть это вот салаты всевозможные, те же шпинаты, те же, скажем, крест-салаты, сельдереи, тыквы, там, кабачки. Все, и все это из тыквы можно готовить. И десерты, и вторые блюда. Проростки можно делать, и можно заменить массу вот тех продуктов, которые мы используем, скажем, не очень качественно. Вот достаточно качественными продуктами, сделанные своими руками. Потому что многие ведь не понимают, а как это сделать? Им страшно, потому что думают, вот это что-то такое необычное. Ну, раньше крестьяне вообще об этом не думали. Они просто это был образ жизни. И нужно немножко хотя бы как-то людей приземлить и дать возможность попробовать вот это делать. И у нас будет формироваться это не только для того, чтобы, скажем, в чистом виде заработать деньги и все. Нет. Будет формироваться определенный круг. Ведь посмотрите, если мы посмотрим 19 век, там люди собирались там на какие-то эти поэтические, там музыкальные, художников смотрели. Сейчас мы уже вот нас как бы оторвали от этого. Понятно, что крестьяне не ходили, но мы хотим, чтобы вот как бы не только те, которые имеют возможность посмотреть что-то необычное, чтобы на самом деле все необычное. Искусство вернуть в народ. Да, искусство вернуть в народ, да. И то искусство, не которое там удалена, где стоят охранники, тебе пройти нельзя. А вот в нем участие. Вот непосредственно, когда, и может быть там кто-то из присутствующих там возьмет гитару или там сядет за пианино. И как будете... Шопена нам да, выдаст. И, да, было так, что пианино принесли, когда готовили. Один из фермеров пришел, а можно я сел? Я его 30 лет знаю, не знаю, что на пианино. Оказывается, он еще и пальцами что-то умеет. То есть это раскрываются люди по-своему. То есть вот это общение, оно, во-первых, позволяет раскрыться людям, раскрепоститься, убрать какие-то свои комплексы. Потому что вот общение на природе, общение, когда ты что-то вместе делаешь, это вот позволяет расслабиться, убрать комплексы. То есть уходит вот эта злоба, ненависть. Это все вот как бы позволяет людям очиститься от скверны, так сказать. Вот, собственно, что и хотелось. Там будут приглашаться и диетологи. Уже есть такие, скажем, сейчас это вот уже назрело. И мы, я думаю, в ближайшие 2-3 месяца начнем работать. Главное сейчас собрать, скажем, вот вдохновленных людей, которые готовы как бы своими эмоциями связать вот все это воедино. И я думаю, будет интересно, и как раз это не мешает ни одним, ни вторым, ни в третьим, но дает всем что-то. Потому что ведь когда стоят под две стороны баррикады, одни с одной стороны, другие, они противоречат. А здесь нет никакой баррикады, здесь люди общими, как бы общее поле энергетическое, они все получают. То есть бывает так, когда все что-то получают. Вот как бы, собственно, идеологически так задумывалось. Ну, я думаю, что и в жизнь что-то превратит, да, войдет, и мы сможем. То есть у меня уже был небольшой опыт, я попытался, и всем понравилось, как бы это вот. Ну, как бы приглашаю всех, кто желает. Есть предложение. Если кто-то хочет что-то провести, ради бога, уже со своей идеей придет. Для этого есть место, для этого есть где отдохнуть, если нужно на несколько дней. Можно организовать, то есть это или детское какое-то, или что-то. То есть я приглашаю всех для, скажем, этой работы. Не работы, а для творчества. Для творческого такого этого. Угу. Если кто-то желает, и как бы здесь уже тогда у нас нарисуются активисты, даже любой вопрос, ну, организационный, если не вложить туда эмоции, не вложить энергию, он не состоится никогда. Но кто-то это должен делать. И если один человек делает, а другие там думают, ну, так не получится. То есть должны быть достаточно количество активных людей. И с другой стороны, те, кто хочет что-то получать, он должен тоже проявлять какую-то активность. Может не всегда думать, что вот сегодня голова болит, что-то еще, вот в следующий раз. То есть придешь, и голова перестанет болеть. Как бы вот такая идея существует. Я думаю, в ближайшее время она все-таки заработает. Хорошо. Получается, что этот центр, который находится в Новой Москве, за Троицком, да. Доступ туда довольно-таки хороший. Автобус получается. Легко. То есть туда метро проведено, и автобуса надо будет сюда ехать. Но метро не проведено туда. Не до конца, да. Но то есть... коммунарки закат. Ну, там автобусное сообщение. Автобусное сообщение есть, да. На машине можно подъехать. Получается... Уже асфальт даже у меня к дому подошел. Даже так? Да. Ну, вообще все хорошо. Получается, что этот центр может стать центром подготовки тех, кто хотят собирать общины, хотят становиться фермерами, чтобы не просто пришел на землю, а потом удивился, а где урожай, да? А почему редиска не растет, как ягодки, да? Вот. Дальше. Те, которые хотят кооперацией заняться, самообеспечением, разобраться с воспитанием, творческий какой-то свой потенциал раскрыть и прочее, прочее, прочее. То есть вот этот центр, можно сказать, подмосковный, ну, в Новом Москве, центр сборки такой может образоваться совместными нашими усилиями. Народная славянская радио здесь поддержит информационно, пожалуйста. Какие мероприятия будут, те осветим. Получается так, что на сегодняшний момент нужны люди, которые готовы заниматься организацией этих вопросов, люди, которые готовы проводить эти мероприятия, то есть мастера. Как мастера, как испечь что-то, что-то там сделать руками, так и мастера, как там попеть, кого-то хороводы поводить. Ну и рассказать с точки зрения юридической, может быть, основы, как правильно что-то сделать. То есть мастера вот разных этих направлений. Это практика, это досуг, это духовное, душевное развитие. В общем, здесь такой интересный комплекс получается, который может действовать как зимой, так и летом. Да, там газ подведен, отопление круглогодично. Газ, дорога, теплый дом, достаточно обширная территория, поля, где можно тоже принять участие, приехать, руками что-то поделать, как говоришь, увезти с собой себя, урожай. Для себя. Да, с чем-то разобраться, чему-то научиться, и с авоськом уехать домой счастливым, довольным, это все теперь применить в жизни. Так что, друзья, если вы относитесь к категории потребителей, которые хотят потреблять вот такую продукцию, такие услуги, пожалуйста, милости просим. Если вы мастер, который способен проводить семинары, встречи, творческие встречи, тоже, пожалуйста, милости просим, обращайтесь, давайте будем планы свои так вот структурировать, и уже у нас будет расписание. А если вы еще и организатор, который может все это настроить, который может всех этих людей собрать, обзвонить, то, опять же, милости просим. Вот этот центр сборки на наших глазах сейчас рождается благодаря вот этому замечательному человеку Анатолию Ивановичу Кибеко. Ну что ж, друзья, благодарю, что вы были с нами. Благодарю тебя в очередной раз за то, что поделился очень радостной, на мой взгляд, новостью. Давайте будем делать мир лучше. Давайте будем заниматься практическими делами. Вот будем жить, как это завещали наши великомудрые предки. На сим я с вами прощаюсь. С вами был Народное славянское радио. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру!